Ей возражая, ответствовал туч-собиратель Кранион. «Странная, дочь моя, слово из уст у тебя излетело. Я позабыл Одиссея, бессмертным подобного мужа, столь отличенного в сонме людей и умом, и усердным жертвприношением богам беспредельного неба владыкам. Нет, Посейдон, обволнитель земли, с ним упорно враждует, все негодуя за то, что циклоп Полифем богоравный им ослеплен. Из циклопов сильнейший, Фоосою нимфой, дочерью Форка, владыке пустынно-соленого моря, был он рожден от ее с Посейдоном союза в глубоком гроте. Хотя колебатель земли Посейдон Одиссея смерти предать и не властен, но по морю всюду гоняя, все от Итаки его натводит. Размыслим же вместе, как бы отчизну ему возвратить. Посейдон отказаться должен от гнева. Один со всеми бессмертными в споре, вечным богам вопреки, без успеха он злобствовать будет. Тут светлоокая Зевсова дочь, Афинея Паллада, Зевсу сказала: «Отец наш Кранион, верховный владыка, если угодно блаженным богам, чтобы увидеть отчизну мог Одиссей хитроумный, то Эрмий Аргусоубийца, воли богов совершитель, пусть будет на остров Агикский к нимфе прекраснокудрявый ниспослан от нас возвестить ей наш приговор неизменный, что срок наступил возвратиться в землю свою Одиссею в бедах постоянному. Я же прямо в Итаку пойду возбудить в Одиссеевом сыне гнев и отважностью сердце его преисполнить, чтоб созвал он на совет густовласых Ахеян и в дом Одиссеев вход запретил женихам, у него беспощадно губящим мелкий скот и быков криворогих и медленноходных. Спарту и Пилос песчаный потом посетит он, чтоб сведать, нет ли там слухов о милом отце и его возвращении, так же, чтоб в людях о нем утвердилась добрая слава.